Третий принцип. Лучше торговать дешевле, но бойко, чем дороже, но медленно. «Подходите, самые свежие фрукты и овощи! Нектар внутри как будто создан для уст богов. Скажите, господин, осмелитесь ли вы попробовать столь отменный виноград или грушу? Потому что ни о чем другом вы больше не сможете думать. А огурцы так хрустят и освежают, что отныне вы никогда не захотите есть ничего другого. Для такого хорошего товара нужна смелость, господин». Ияр проходил между торговыми рядами с овощами и фруктами. Этот земледелец точно знает, как продать свой товар. Даже чересчур. Тамкар любезно взял кусочек груши на пробу, сделав вид, что не заметил Энки, который уже вовсю примеривался к листьям салата, беспечно оставленным на самом краю прилавка. «Эти груши и правда хороши. Я пришлю потом своего раба, чтобы он купил их у тебя». На этих словах Ияр со вздохом подкинул торговцу пару медиков, укоризненно глядя на Энки, который уже дожевывал украденные листья. Они отправились дальше между рядами. На сей раз Ияр перевязал морду ненасытного осла веревкой. «Иначе ты меня разоришь, дружок». Внезапно нос Ияра уловил необыкновенный сладкий запах. Такого он не чувствовал раньше. На одном из прилавков, помимо обычных кабачков и огурцов, гранатов, смоковниц, тыкв, арбузов и различных трав, лежало что-то, чего Ияр не встречал даже в своих путешествиях. Небольшой плод с крупными семенами и желтой шкуркой пах одновременно и фруктом, и выпечкой. «Да пошлют тебе боги удачу, торговец!» Стоявший за прилавком человек был черен, как ночь, и говорил с сильным акцентом. «Приветствую, господин. Я Орохим. Вижу, вас заинтересовал этот фрукт». «Да, не скажешь ли ты, что это такое?» «Этот фрукт из далеких мест, и здесь у него пока нет названия. Он привезен из земель намного южнее Египта. Я сам отправлялся за ним в поездку, полную опасностей. Будешь покупать, господин?» «Два серебряных сикля». «Сколько? Два серебра за один лишь фрукт?» «Самый редкий фрукт во всем этом царстве, да и за его пределами. Я думаю пойти во дворец и предложить его самому царю». И я рассадил Энки, который уже тянул замотанную веревкой морду к фрукту, у которого не было названия. «Скажи, Орохим, много ли у тебя уже купили этих экзотических плодов?» Торговец нахмурился и ответил уклончиво. «Нет, немного». «Ну, хорошо. Я вижу, что и кабачки у тебя, и тыквы, и груши, и даже травы особенно хороши. Овощи крупные, тугие, налитые силой земли настолько, насколько это возможно. Фрукты полны сладким нектаром. Ты сам выращиваешь все это? Мой брат, моя жена и двое моих сыновей вырастили все это. Мы родом издалека, там нет такой плодородной почвы. Мы научились ухаживать за землей так, как не умеют здесь». Орохим преисполнился гордости. «Мы долго шли к тому, чтобы урожая стало хватать на продажу, а не только нам в пищу. И вот я стою перед тобой, господин. Сам же я порой путешествую, чтобы найти и привезти что-нибудь особенное, как вот этот фрукт. И правда, удивительны твои товары. Но отчего я не вижу вокруг толпы покупателей? С таким качеством ты должен был распродать все еще до того, как солнце поднимется до своей высшей точки». «Не знаю, господин. Люди ходят, смотрят, а потом разворачиваются. Может быть, цвет моей кожи отпугивает их?» «Нет, тут что-то другое. Назови мне цены на все, что выложено на прилавке». Пока Орохим показывал пальцем на овощи и фрукты и называл цены, Ияр несколько раз удивленно присвистнул. «Это дороже, чем все похожие товары на этом рынке». «Но ведь они и лучше, чем все похожие товары на этом рынке». Тамкар Ияр почувствовал, что пришло время для очередного урока. «Друг Орохим, я не оракул, но позволь я расскажу тебе, что произойдет в ближайшем будущем. Ты сам видишь, какая жара висит над долиной Евфрата. И так происходит изо дня в день. Твой товар недолговечен, его охотно подтачивают и солнце, и мухи. Чудо, что тебе удалось довести сюда этот странный фрукт, но, задирая цены так высоко, ты ничего не продашь. Я считаю такую цену справедливой за тот труд, что моя семья вложила в выращивание этих овощей и фруктов, и за то, какого высокого качества они получились. Уж не думаешь ли ты своими умными речами сбить сикли до медиков, чтобы задарма разжиться плодами, достойными стола самого царя? Вовсе нет, друг Орохим. Я предупреждаю тебя о том, что вскоре ты лишишься своего прекрасного товара, так ничего и не продав. Будь ты столяром и проси ты за сделанную тобой мебель непомерную цену, я бы сказал то же самое. Давай поступим так. Я куплю у тебя этот фрукт за ту цену, что ты просишь, а взамен ты выслушаешь, что я скажу. Кажется ли тебе такое предложение честным? Да, господин, вполне честным. Ияр достал из кошелька две серебрушки и переложил их в большую ладонь торговца. Тамкар сразу же впился зубами в неизвестный фрукт. Вкус и правда был божественный, ярко-сладкий, а крупные семечки смешно лопались во рту, если он их разгрызал. Сжалившись над ослом, грустно наблюдавшим, как хозяин поглощает нечто диковинное, Ияр снял с морды Энки веревку и угостил его последним кусочком. «Что же, Орохим, этот фрукт и правда достоин того, чтобы его отведал сам царь. Я помогу тебе с этим, а теперь слушай же и запоминай». Лучше торговать дешевле, но бойко, чем дороже, но медленно. Ты сам сказал, что ты только начал торговать. Покупатели не знают тебя. Да, твои овощи и фрукты хороши, но проходящие мимо люди думают, что найдут и подешевле, вполне сносного качества. И это чистая правда. Горожане, которых ты видишь, не цари и не вельможи. Они не ищут совершенных плодов для царского пиршества. Им просто нужно накормить свою семью. И для этих целей вокруг масса других торговцев. Открою тебе секрет. Важно не то, за сколько ты продашь, а то, как часто у тебя будут покупать. То, как без прикрас восхитительны твои тыквы и груши, позволит тебе хорошо заработать, если твой товар будет уходить быстро. Недаром, конечно. Сделай цену такую же, как у всех здешних продавцов. Они все торгуют примерно за одни и те же сикли. Тогда прохожие будут больше внимания уделять именно твоему товару. И это позволит им увидеть, что ровно за ту цену, на которую они рассчитывали, они купят тыкву и грушу высшего качества и придут к тебе снова. А еще расскажут своим женам и друзьям, а те — другим женам и друзьям. Какие замечательные фрукты и овощи у Орохима, и следует покупать только у него. Тогда ты сможешь сбывать товар так быстро, что к полудню ничего не останется. Накопишь денег, чтобы купить еще один надел. Нанять и обучить рабов вашим уникальным навыкам земледелия. Станешь торговать больше, сможешь поднять цены. Но никогда не жадничай, торговец Орохим. Продать за 10 медиков 20 людям лучше, чем продать за 2 сикля одному. Один покупатель не приведет к тебе никого, 20 приведут еще 20. Усвой эту истину, друг мой, и дело твое пойдет в гору. Орохим потом долго думал над словами господина со слом, открывшего ему новое знание. Он попробовал последовать его совету и уже через десяток лун действительно сумел выкупить еще один надел земли. Орохим был бесконечно благодарен богам за тот день и охотно делился этой мудростью с другими жителями Вавилона. А для Энки у его прилавка теперь всегда было угощение.